Глава 21. Зазвонил телефон. Горохов поднял трубку. «Слушаю». «Да, кто его спрашивает?» Обмолвившись парой фраз с невидимым абонентом, следователь протянул мне трубку. «Андрей Григорьевич, это тебя». «Кто?» — немного удивился я. «За все время в Литейске на рабочие мне только пару раз звонили». Шеф прикрыл рукой динамик и негромко проговорил. «Не пойму, но голос знакомый. Представиться он отказался, сказал, что из химчистки. Ну, конечно, ага». «Допытываться я не стал, сам спросишь, аккуратно». И Горохов многозначительно кивнул на телефонный аппарат, намекая, мол, прослушиваться может. «Оно и понятно, если мы разворошили местные осиные улей, то всякого можно ожидать. В последнее время мы по телефону рабочему старались важные моменты вообще не обсуждать. На всякий пожарный». «Да», — сказал я трубке. «Андрей Григорьевич», — откликнулась та, и по голосу я сразу узнал Гошу. «Это из химчистки вас беспокоит. Ваш костюм готов. Вы просили позвонить». «Отлично, спасибо», — поддержал я игру Гоши. «Сегодня заберу. Примерно через полчасика буду». «Да, ждем». «За срочность, как и договаривались, придется доплатить по повышенному тарифу». «Конечно, не вопрос». И я положил трубку. Мы договорились с Гошей не созваниваться по этому номеру. Никто в этом городе, кроме нашей группы, не должен знать о связи нового директора швейной фабрики с москвичами. Условились с другом, что если я ему срочно понадоблюсь или случится что-то действительно важное, он позвонит мне на рабочий, из телефона автомата, естественно, не из своего кабинета, и представится сотрудником химчистки. В обозначенное время я был в парке Ленинской Славы, направился прямиком к заранее обговоренному месту, аттракциону «Лодочки». Пожалуй, одними из самых популярных качелей в советских парках были эти легендарные лодочки. Со стороны казалось, что их раскачивали, стоя в полный рост, сами отдыхающие. Но вообще-то они были электрическими, и движение можно было замедлять или ускорять. Самым страшным в таком аттракционе было ощущение того, что качели вот-вот сделают полный оборот вокруг своей оси, так называемое «солнышко», но такого никогда не случалось. Сентябрь в Литейске был теплый, но сегодняшний день выдался не очень погожий. Небо хмурилось тучками и грозилось пролиться осенней моросью. Народу в парке почти не было, будний день, да и мало кто рискнул прогуливаться в промозглый денек. Здесь, на дальней лавочке, было наше с Гошей условленное место для конспиративных встреч. Он сидел в невзрачном сером костюме, прикрывшись зонтом от лишних глаз. Хотя дождя еще не было, но Катало привычно спрятал лицо. На встречах с ментом он никогда не отсвечивал. Несмотря на зонт и то, что лица не было видно, я сразу узнал его по манере держаться, прямой и несгибаемый, как памятник декабристу. И еще его выдавали всегда безупречно сверкающие туфли. Казалось, если ливанет дождь, то на обувь Гоши все равно не попадет ни капельки грязи. «Привет», — я сел рядом на лавочку и незаметно огляделся. Никто не обращал на нас внимания. Руки мы жать не стали, головы в сторону друг друга не поворачивали, делали вид, что незнакомы. Переговаривались сквозь зубы и негромко. «Привет, курсант». Гоша закинул ногу на ногу и покачивал ей, будто скучал. «Извини, пришлось на рабочий тебе звонить». «Хреновая история приключилась». «Рассказывай». Неприятный ветерок пробежал за воротом ветровки. «Двое пехотинцев моих исчезли. Вчера послал их тряхнуть твоего кладовщика для проформы и кипиша, как мы с тобой договаривались, чтобы он тузу наезд целил. Но на хату они не вернулись. Исчезли». «Как исчезли?» Я еле сдержался, чтобы не повернуться к собеседнику. «Вместе с машиной. Испарились будто». «Хреново», — выдохнул я. «И я про то же». «Может, они сбежали?» — спросил я с надеждой, что все не так плохо, как выглядит. «Нет». Гоша тоже еле сдержался, чтобы не замотать головой и не начать, как всегда, эмоционально мне доказывать. «Ребятки проверенные, надежные. Бороду пришить — не их тема. Не верю я в Кидалова. Скорее всего, их уже в живых нет. Кладовщик этот сто пудов под тузом ходит. Ты был прав. Как-то быстро он моих гонцов слил. Слишком быстро, понимаешь? Наверное, он там не один на складе был, но вот что странно. Никто ничего не слышал и не видел. Все как-то без шума и палева приключилось, а мои-то ребята тертые, да еще ствол при них. Таких нахрапом не возьмешь. Я с утра уже отправил на разведку своего человечка в горторг. Он типа на работу пошел устраиваться, на базу эту. Гоша шумно выдохнул. Даже искоса и из-под зонта я видел, что он все мрачнел, сжимая скулы. «Так вот, Рубилина там нет. Говорят, что он отпуск взял. Мой посыльный аккуратненько порасспрашивал, как бы между делом. И сторож ему сказал, что видел восьмерку с двумя архаровцами вчера. Только они якобы выехали с территории и складов сразу, еще вчера же. Мутно все как-то. Если бы выехали, то вернулись бы, точно говорю, а их нет. Тряхнуть бы этого Рубилина по полной, но его на адресе нет домашнем, я уже проверил». Я напрягся. Расклад выходил хреновый, а тут еще Гоша деятельность развернул. Впрочем, его-то с такими новостями понять можно. «Откуда у тебя его адрес?» «У меня тоже стукачи имеются», — ухмыльнулся Гоша. «Нет этого выродка на хате. Баба там одна, молодая, красивая, чемодан собирала, сказала, что съезжает. И все. Пусто». Я все-таки повернулся к Гоше на секунду, но увидел только зонт. «Я надеюсь, вы бабу эту не тронули?» «Нет, конечно, она не в ответе за своего хмыря, тем более, я так понял, кинула его». «Отлично. Баба эта — старший следователь прокуратуры Литейска, чтобы ни волоса в ее прическе из-за вас не шелохнулось». «Опа!» — Гоша все же убрал зонтик на мгновение и взглянул на меня. Не удержался. «И что же она делает с таким пройдохой, как Рубилин?» «Следит за мной, по моему поручению. Теперь, если съезжает, получается, что следила». «Ну ты даешь. Все предусмотрел. Свяжись скорее с ней. Пробей за моих орлов. Может, она тебе что скажет?» «Сделаем», — кивнул я. «Надеюсь, она не переметнулась в стан врага и не станет мне врать». «Кто? Прокурорская? Вряд ли. В таких структурах обычно идейные работают». Я посмотрел в сторону, продолжая соблюдать конспирацию. «Но и не только поэтому. Как будто мне сейчас хотелось отдохнуть от этого тяжелого разговора, но я знал, что говорить надо все и сейчас». «Это еще не все. Она не только сотрудница прокуратуры, но еще и родная дочь литератора». «Чего? Того самого ублюдка, которого вы взяли?» Гоша перестал качать ногой. Не смог больше изображать беспечность. Слишком живой разговор у нас получался. «Да, Светлицкого. По идее, вообще можно сворачивать нашу с тобой операцию. Литератора мы взяли, но...» «Но туза ты тоже хочешь взять», — продолжил за меня Гоша. «Хочу. Уж очень много у него грешков в этом городе». «Я тоже хочу прижучить суку», — процедил Гоша. «После вчерашнего такую подляну не прощу, сам понимаешь. Если бы ты сейчас сказал, что, дескать, все, Гоша, сворачивай лавочку и возвращайся в Новоульяновск, я бы все равно здесь остался и довел начатое до конца». «Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Вот поэтому я тебя и позвал, друг». «Слушай», — Гоша понизил голос. «А если туз убрал моих ребят по наводке этого Рубилина, а потом за вскладом сам пропал? Может, его-то тоже собственный босс убрал, как лишнего свидетеля, а? Я бы на месте туза не рисковал. Он понимает, что пехотинцев будут искать через Толю. И если мы его найдем, то сможем выйти на самый верх через него». «Вполне может быть. Я в задумчивости заживал губу. Только туза этого, говорят, никто не видел. И Толя убеждал меня, что не видел и не знает, кто это. Этакий фантомас. А если он брешет? Шкура спекулянтская. Ты в нем уверен?» «Нет, конечно. И почему-то мне кажется, что Толя не так прост, как хочет казаться. И живее всех живых сейчас». «Ну, это поправимо», — ухмыльнулся Гоша. «Ты только шепни, где его искать, и...» Гоша хлопнул ладонями и растер, словно убил комара. «Сам пока не знаю, где. А если бы знал, тебе бы не сказал. Придержи лошадей, он мне живым нужен. Во всяком случае, пока». «Обещаю не убивать его. Сразу. Так что?» «Говорю же, не знаю». «Ладно», — еле заметно кивнул Гоша. «Держим связь. Кто первый найдет ублюдка, тот и семафорит». «Договорились. Я первым пойду из парка, ты минут через 5. Пока, Гоша». «Покедова, курсант». «Алло, Варя? Это я, Андрей». «Привет». Голос Соловейчика из телефонной трубки показался подавленным. «Как там отец?» «А что ему будет? Сидит в СИЗО, на своем стоит, не виноват якобы». Ты знаешь, а я ему верю. В этом я, честно сказать, не сомневался. Послушай, Варь, ты же следователь. Сама знаешь, что литератор — это он. Сопоставь все. Сопоставила. У вас нет железных доказательств. Тихо проговорила прокурорская. Я не стал спорить и говорить, что будут. Не для этого я позвонил на домашний телефон Светлицкого. Сейчас меня очень интересовал Рубилин. Ладно, мы разберемся. Приложим все усилия, миролюбиво произнес я. Слушай, я тут про Толю хотел узнать. Ты не знаешь, где он и, кстати, почему ты не с ним? Надоело все, Андрюш, послышался тяжелый вздох. Если отец виноват, то я не знаю, что будет. Не знаю, что с собой сделаю, Господи. Позор-то какой. Она явно наклонила голову или даже лицо руками закрыла. Голос на ее последних словах звучал совсем глухо. Почувствовав укол тревоги, я постарался говорить твердо. Ну ты чего? Не говори глупостей. Ты молодая. Уедешь подальше и начнешь жизнь заново. Конечно, в органы тебя не возьмут, но поверь, и без погоны петлиц жизнь может быть прекрасна. Верю. Тебе верю. Сама не знаю почему. Я еще час назад ненавидела так, что убить тебя хотелось. Что сказать? Спасибо за честность. Варя, я просто делаю свою работу. Тебе ли не знать? А отец твой, прости, конечно, виновен. Я не суд, но по опыту могу сказать, что он это все сам совершил. Не знаю, что и думать. Послышались всхлипы. Извини, хреновая из меня поддержка. Значит, ты не знаешь, где Рубилин сейчас находится? Нет, я от него ушла сегодня. Окончательно. Как? Я изо всех сил делал вид, что удивлен. Вот блин, не вовремя. Почему? Насторожилась Варя. Есть информация, что он связан с тем, кого мы ищем. Помнишь, я тебе рассказывал. По телефону я не стал называть туза, но Варя все поняла. Толя? Делец и махинатор? Даже не видя ее, а только слышав трубки, я представил, как округлились ее глаза. Да он слишком неуклюж для этого. Нет, ты что-то напутал, Андрей. Так же, как и с моим отцом. Не может этого быть. Ладно, не буду спорить. Просто будь осторожна, двери никому не открывай, только знакомым. Это еще почему? Так, на всякий случай. Андрей, ты меня пугаешь, я чего-то не знаю. Все, что я знал, я тебе рассказал, но чую, что сам не докопался до истины. А она бывает очень опасной. Очень. Не в первый раз уже убеждаюсь. Знаешь, а ты лучше вообще уезжай. Есть куда? Не отвечай, это я спросил не для того, чтобы конкретный ответ получить. Уезжай, Варя, и никому не говори куда, даже мне, во всяком случае, по телефону. Никуда я не поеду. Пик, пик, пик, раздалось из динамика. Варя положила трубку. Я с досады поморщился. Ну и дура. Оперская интуиция подсказывала, что градус опасности растет вокруг меня и моего ближайшего окружения. Вот вроде взяли мы литератора, а это лишь вершина айсберга, скорее всего. Ну да ладно. Разберемся. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге вырос Федя. Ну ты чего, идешь? Тебя только ждем. Все, бегу. Я накинул ветровку и, выскочив из кабинета, спросил на ходу. Много народу набрали? Пяток оперативников местных, участковых машина, ППС, два бобика, кинолог, правда без собаки, заболела собака свинкой, еще пара кадровиков или бухгалтеров, я так и не понял, кто они. Сойдет, кивнул я. А разве собаки свинкой болеют? Наверное, пожал плечами Федя. Да какая разница, без собаки обойдемся, раз уж так. Обойдемся, кивнул я. А ДНД не выдернули? Горохов сказал гражданских не привлекать пока. Своими, говорит, силами обойдемся. Дескать, опасно. Не будем населением мирным рисковать. Да фиг знает. Я задумался. Если у литератора есть напарник, то, наверное, да, опасно. Но, надеюсь, он один работал. И Приходько сейчас одна. Сидит и ждет нас в каком-нибудь дачном домике. Томится. Мы вышли на крыльцо, там уже поджидала вереница автомобилей разного калибра и внушительная толпа разношерстного народа. Кто в сапогах, кто в кителе, а кто в гражданском пальтишке. Завидев меня, Горохов зычно скомандовал. «По машинам! Выдвигаемся в дачный кооператив «Радуга». Все погрузились, и я тоже сел в «Волгу», за рулем которой был Сашок. Внутри уже сопел Катков в обнимку с криминалистическим чемоданом. Втиснулись Горохов и Погодин. Свету шеф отпустил домой. Не женское это дело в поисковых участвовать, хотя в будущем из-за нехватки сотрудников и женщин будут привлекать на полную катушку. И даже на аттестованные должности в ППС будут набирать. «Алексей», — недовольно пробурчал шеф, косясь на крим-чемодан, «ты бы эту свою грабину убрал в багажник, и так места мало. Мужики все фактурные в группе подобрались. Задохликов нет у нас, еще и ты чемодан с собой тащишь». «Там оптика». Катков бережно обнял короб с ручкой. «Не доверяю я ее багажнику». Шеф поморщился, но промолчал. Через полчаса мы прибыли на место и вылезли из машин на стихийной дачной площади возле единственной в округе пустующей автобусной остановки. На ее крыше сидела ворона и с интересом пялилась на нас, завернув голову на бок. «Товарищи», — провел последний контрольный инструктаж Горохов, — «помните, что мы ищем дома и помещения, где могли бы удерживать пленницу. Фото я вам ее раздал. Всем хватило?» Разношерстный строй одобрительно загудел. «Замечательно. Пропавшая Приходько Елена Петровна, возможно, еще жива. Особое внимание уделяем домам с заколоченными окнами и признаками самодельных укреплений, проемов и дверей. Ищите и проверяйте на территории дач подвалы и погреба. С местным населением в конфликты не вступать. Если отказываются показывать добровольно усадьбу, то прошу без самодеятельности извещать об этом старших, то есть меня и майора милиции Петрова. Мы уже будем сами думать, как с ними поступить, как санкции выбить. Задача ясна?» «Так точно!» — загалдели приданные силы. «Приступить к поисковым мероприятиям согласно распределенным квадратам». Присутствующие растеклись по улочкам и проулкам под лай местных собак и любопытные взгляды дачников из-за огородных заборов. Ни те, ни другие никогда не видели одновременно столько людей у себя в окрестностях, еще и милиционеров в придачу. «А ты чего сидишь?» Я распахнул дверь «Волги» и призывно кивнул Сашку, который лузгал семечки и смотрел на происходящее с линцой и барским снисхождением. «А ну, вылазь, карась, с нами пойдешь». «Я думал, на базе постою. Здесь, то есть, для связи, так сказать». «Связь без тебя обойдется. Виолы у каждого второго. Вон, даже Никита Егорович с Погодиным в паре пошел обход делать, а ты сидишь». «Так я водила. Мне за пешкарус не доплачивают», — улыбнулся Сашок, но из машины послушно выбрался. «Пойдешь вон с тем летехой в паре. Усатым, как и ты». «Ха!» — улыбнулся Федя. «Усатый патруль». Определив водителя и нарезав ему задач, мы с Федей пошли своим маршрутом, но не стали стучаться в каждый домик подряд, как это делало большинство. В таких мероприятиях главное найти достоверный источник информации и уже от него плясать. Найти того, кто все про всех знает. Того, кто постоянно следит за проезжающими машинами, прохожими, соседями, играющими ребятишками и пробегающими собаками. То есть местную бабушку, которая в таком возрасте, когда не работают, а единственным развлечением становится, как принято во многих деревнях и поселках Союза, смотреть так называемое «уличное кино». Дачный кооператив напоминал деревеньку в миниатюре, и порядки здесь царили те же. В это время года многие доживали сезон на земле. Некоторые вообще круглогодично находились на своих участках, утеплив и расширив домишки. Нам повезло. На одной из лавочек, удачно вкопанной у забора, чтобы тот заменял спинку для лавки, мы нашли сразу трех подходящих бабулек-информаторш. Те, лишь узнав, что мы из милиции, несказанно обрадовались и поспешили выплеснуть все накопившееся и наболевшее. А у Сидоровых коза шастает по чужим огородам, капусту жрет, управы на нее нет. Пашка по пьянке домик свой спалил, чуть сам не угорел, еще и у соседей сарайчик огнем зацепил. В дачном поселке мужик странный появился, ни с кем не разговаривает, на велосипеде черном ездит и в мешке что-то возит. Круглое, что-то сквозь мешковину проступает, не как головы человеческие отрубленные. Я еле остановил поток жалоб и сетований, заверив, что все их передам участковому, и смог, наконец, спросить про наличие домиков с заколоченными ставнями. Таких оказалось в окрестностях немного. Вернее, вообще один. Стоял он на отшибе, на границе леса. Раньше принадлежал некоему Демидычу, но тот помер, и кто им сейчас владеет, неизвестно. Председатель дачного кооператива лишь плечами пожимает. Взносы, говорит, на год вперед уплачены были, а в самом домике вроде как нет никого. «Большое спасибо, дамы», — улыбнулся я информаторшам. «Какой там адрес, говорите?» «Адрес не знаем», — проскрипела самая бодренькая из них с острым, как клюв сороки, носом и юрким лицом. Она одна была без бодажка. «Иди туды до реки, а там слева под березой участок с домом. Не пройдешь мимо». И мы пошли. «Это хорошо, что ты спросил», — одобрительно кивал Федя на ходу. «Этот домик самый крайний. Долго бы мы до него добирались. Столько дворов бы пришлось обойти, проверить». «Рано радуешься», — я скептически хмурился. «Не факт, что это нужный нам дом. Мы вышли на окраину поселка, свернули. Еще немного прошли. Дома редели, заборы дряхлели». «Ну как же!» — тыкал пальцем Федя в строение, что виднелось впереди под огромной засохшей березой. «Глянь-ка, какой страшный домик! В землю врос! Окна, будто глазницы слепые на нас смотрят, еще и заколочены, будто глаз и нет. А доски — это старые бинты-повязки. Бр! Вот жуть-то какая!» «Тебе точно книжки надо писать, Федя!» Я пригляделся. «Не похоже, чтобы его кто-то посещал. Смотри, как все заросло вокруг». Но, подойдя ближе, я разглядел в бурьяне свежепротоптанную тропу. «О!» — воскликнул напарник, кивая на нее. «А ты говорил. Видишь, кто-то частенько сюда приходит. Эй, есть кто?» Погодин, резво перемахнув через покосившийся забор, тут же забарабанил по заколоченному окну. «Хозяева!» — «Можешь не орать», — буркнул я. «Замок навесной на двери болтается. Не видишь, что ли?» «О, я как-то не заметил». Федя прильнул к щели между досками, пытаясь через оконный проем заглянуть внутрь. «Андрей, я там ни хрена не вижу, но мне кажется, что внутри кто-то есть». «Кто?» «Черт его знает. Но там кто-то шевелится».